Лекция восьмая. Экзистенциальный анализ и логотерапия. Франкл. Это направление еще не канонизировано, а Виктор Франкл 1905-1997 наш современник. В 1985 году он приезжал в Советский Союз. Он успешно прочитал в Московском университете две лекции, которые собрали большую аудиторию со всей страны. Его работы в доперестроечное время были нам почти неизвестны. Первая большая публикация «Человек в поисках смысла» с предисловием автора в нашей стране увидела свет в 1990 году. Хотя книга вышла достаточно большим тиражом, 136 тысяч экземпляров, она быстро стала библиографической редкостью. Последние несколько лет работы Франкла достаточно хорошо представлены в отечественной литературе. Введены соответствующие вопросы при сертификации психотерапевтов. В официальных учебниках теория и практика экзистенциального анализа, кроме его марксистской критики, никак не освещались. Однако идеи Франкла настолько свежи и актуальны для нашего периода развития, что я позволю себе дать более подробное освещение теории экзистенциального анализа и логотерапии, тем более что в своей практической работе я широко использую эти идеи. Но прежде всего о самом Франкле. Родился он в Вене. Занимался и у Фрейда, и у Адлера. Но возглавляемые им недавно возникшие направления оказались для Франкла слишком традиционными, и он стал выступать с возражениями и против Адлера, и против Фрейда. В 1927 году он был исключен из Адлеровского общества индивидуальной психологии. В 1930 году Франкл получает степень доктора медицины. Он не успел эмигрировать из Германии. Один раз ему чудом удалось избежать ареста. Его спас офицер гестапо, которому он оказывал медицинскую помощь. В 1942 году он попал в концентрационный лагерь, где находился до 1945 года. Но и там он проводил психотерапевтическую работу. Результаты ее обобщены в статье «Психолог в концентрационном лагере», которую трудно читать без слез. Невозможно не поражаться мужеству этого человека, который в невыносимых условиях, страдая сам, продолжал свое дело. И только такой человек мог написать, что у личности всегда есть свобода выбора. Он отметил, что в любых условиях у человека есть возможность выбора. Одни становятся свиньями, а другие – святыми. Франкла, конечно же, можно считать святым человеком. После войны он работает директором Венской неврологической поликлинической больницы, много пишет и разъезжает по свету. Он убедился, что проблема смысла жизни в обществе, материального благополучия, стала еще более острой, и каждому времени требуется своя психотерапия. Для нашего времени наиболее подходящей можно считать логотерапию, ведь у нас большое количество людей совершенно неожиданно и незаслуженно лишилось привычных условий существования. Познакомьтесь с работами Франкла. Меня, когда я читаю его работы, охватывает глубокое волнение и те неприятности, которые я пережил и переживаю теперь, кажутся мне мелкими и ничтожными. Такими же взволнованными и одухотворенными становятся и мои слушатели, когда я излагаю идеи Франкла. Но, к сожалению, этот эффект длится недолго. Потом опять начинаешь увязать в мелочах быта и самокопании. Приходится вновь и вновь возвращаться к Франклу. Лечебный эффект логотерапии, примененный по показанию, потрясает не только выраженностью результата, но и скоростью его возникновения. Франкл считал, что традиционная психотерапия,

реализовывать ценности до последнего момента своего существования. И пусть возможностей для этого у него немного, ценности отношения остаются для него всегда доступными. Франкл привел такой пример. Умирающий больной был парализован и лишен возможности действовать. Но он читал и наслаждался музыкой. А когда ему и это стало недоступно, он утешал больных. В день своей смерти, о которой он узнал, подслушав разговор врачей, он попросил сестру сделать укол вечером, чтобы не беспокоить ее ночью. Когда на одном из занятий в группе я привел этот пример, он произвел столь сильное впечатление на одного ипохондрика, назовем его П, что вскоре у него наметилось существенное улучшение. Вот его рассказ. «После окончания института меня планировали оставить в аспирантуре. Но судьба сложилась так, что я был призван в армию на кадровую службу. Для меня это было источником тяжелейших переживаний, и я вскоре заболел. Кстати, мой первый сосед по комнате в общежитии попал в такой же переплет, но он быстро соориентировался. Позднее он стал космонавтом. Я же через 6 лет службы, после одной из неприятностей, перевод в нежелательный для меня гарнизон, заработал нарушение мозгового кровообращения. Мне не разрешалось подниматься с постели, и когда одеяло падало на пол, меня укрывал сосед по палате, больной лейкозом. Не думаю, что он не знал о своем смертельном заболевании. Но он укрывал меня. Я жив, а он давно в могиле. Мне стыдно за себя. Я поддерживаю хорошие отношения с ним, теперь уже бывшим пациентом. Он доктор наук, написал 5 монографий. У него много учеников и международная известность. От болезни не осталось и следа. К рассказу о его судьбе я буду еще возвращаться. Но вернемся к идеям Франкла. Франкл энергично выступает против эвтаназии и против самоубийства. Врач должен помогать больному реализовать его право на жизнь и стремление жить. Помогать надо и покушающимся на самоубийство. Если бы судьба действительно готовила человеку смерть, она всегда нашла бы способ довести дело до конца. Врач никогда не должен брать на себя роль судьбы. Кроме того, вывод о безысходности может оказаться субъективным. Самоубийца похож на шахматиста, который столкнулся с очень трудной задачей и просто смахивает фигуры с доски. А ведь с таким способом задачи не решить. Необходимо научить пациентов благоговеть перед жизнью, и нам надо помочь пациенту наполнить жизнь смыслом. Если у человека есть зачем, он вынесет любое как. Жизнь всегда более осмысленна, если она труднее дается. Ничто не помогает человеку преодолеть объективные трудности и переносить субъективные неприятности, если перед ним не стоит жизненно важная задача, особенно если она представляется чем-то вроде миссии. Всегда, когда что-то делаешь, нужно думать, что делаешь то, что нельзя не сделать, что кроме тебя никто это так не сделает, что без твоей работы не обойтись. Вот я сейчас публикую свои лекции. Я считаю, что они могут спасти все человечество, и что никто этого не сможет сделать так, как я, что не сделать это нельзя. Нет, я не сумасшедший. У меня есть противовес, который мне подсказывает, что, может быть, это и важно, но не для всех, но хотя бы для кого-нибудь. Кроме того, я понимаю, что и я могу что-то сделать не так. Это позволяет мне оставаться спокойным, когда уходят с моих лекций и не покупают моих книг. Но в момент, когда я это делаю, я думаю именно так, что выполняю миссию. Только при таком настроении, что выполняешь миссию, можно сделать что-то толковое хотя бы для нескольких человек. Франкл считает, что есть ценности ситуативные и вечные. Осуществить ситуативную ценность человек может один раз в жизни. Если эта возможность упущена, она теряется безвозвратно. Следует помнить, что существование человека является конкретным и субъективным. Вот почему логотерапия призывает людей в своей собственной жизни реализовывать эти неповторимые и уникальные возможности. Вот почему я во время чтения лекций и при написании этой книги то и дело отхожу от академического стиля и советую не мучиться проблемой выбора. Вы читаете книгу, но вот вас пригласил на свидание любимый человек. Бросьте чтение, пойдите на свидание. Иначе эта ситуативная ценность будет упущена раз и навсегда. И у вас еще долго будет болеть голова из-за упущенной возможности. Не беспокойтесь, если встреча вас разочарует. Все равно вы уже одну задачу решили и больше с этим человеком встречаться не будете. И тогда вы сможете вернуться к книге и читать ее будете внимательно. В общем, экзистенциальный анализ помогает нам сделать выбор в пользу ситуативной ценности. А теперь вновь вернемся к Франклу. Цель логотерапии состоит в том, чтобы помочь человеку достичь максимальной сосредоточенности на жизненной задаче, стоящей перед ним. Затем надо показать ему, что жизнь каждого человека имеет свою неповторимую цель, к достижению которой ведет один путь. Больному необходимо помочь понять неповторимость и своеобразность его собственной жизни, ведь его все время учили быть как все, и, следовательно, осознанно или неосознанно уничтожали. Как человеку разобраться, каким он должен быть в отличие от того, каков он есть? На этот вопрос отвечает Гёте. Как нам познать себя? Размышляя никогда, но только действуя, старайтесь исполнять свой долг, и вскоре вы узнаете, кто вы. А что тогда является вашим долгом? Требование каждого дня. В общем, делайте свое дело, и вы узнаете, кто вы. Как бы я узнал, что я врач, если бы не лечил больных? Как я узнал бы, что я писатель, если бы не писал книг? Мои способности никому не нужны, нужны мои дела и навыки. Заодно и меня потерпят и даже будут любить. Невротик обычно стремится выполнить какую-либо одну задачу в ущерб остальным. Что неправильно, ибо мы прошли бы мимо ситуативных ценностей, вместо того, чтобы реализовать их. Вот и сейчас захотелось отвлечься от изложения идей Франкла и рассказать о конкретных примерах их использования. Может быть, это неправильно, и я получу упрек от коллег за такой характер изложения материала. Но так учебное пособие еще никто не писал. Может быть, и это неплохо. Кроме того, конкретное использование идей сразу оживляет изложение. Ведь именно так, отвлекаясь от генеральной линии, я читал свои лекции, и слушателям они нравились. Почему же сейчас они не понравятся? Так вот, я хочу еще раз вернуться к П и рассказать о некоторых деталях работы с ним. Я посоветовал ему не ставить жестких задач. Стать заведующим кафедрой, профессором, а постараться посмотреть на вопрос шире и поставить задачу получить Нобелевскую премию. Такой подход сразу снимает многие ограничения. Для того, чтобы стать заведующим кафедрой, есть один путь. Для получения Нобелевской премии много путей. Перед больными мы всегда ставим задачу большую и реальную, то есть формально выполнимую. Нельзя ставить задачи непосильные. К таким мы относим задачу перевоспитания другого человека, изменения обстоятельств. Мы предлагаем заняться собой,